Глава третья. Тот же день. 20:30. Дима выбрался из кабинета капитана Савельева почти через 2 часа. Итогом беседы стало заполненное с обеих сторон объяснение. В 2 странички уместилось жизнеописание и нынешний статут Евгении Станиславовны Полуяновой. Ее 40-летний непрерывный трудовой врачебный стаж, сперва в ординатуре, затем на скорой, после в клинической больнице, а далее банальным участковым терапевтом в различных самых ординарных поликлиниках, в одной, второй, третьей. Так, чтобы было поближе к дому, Димочкиному садику, Димочкиной школе. Муж, отец Димы, ушел из семьи 25 лет назад. Никаких связей Евгения Станиславовна с ним не поддерживала. Других мужчин в ее жизни в последние 10 лет не наблюдалось. Из родственников, кроме Димы, имелась только двоюродная сестра. Надо ли писать, что в Димочке мама души не чаяла? Нет, наверное, в протоколе не надо. Тем не менее, запишем, что с сыном Дмитрием Полуяновым потерпевшая встречалась 2-3 раза на неделе. Как правило, дважды приезжала из своего Медведкова в Димину квартиру в Орехове-Борисове готовить обеды. По воскресеньям Дима, если, конечно, бывал свободен, навещал маму в ее доме. Все прочее безразмерное пенсионерское время Евгения Станиславовна уделяла добыванию продуктов подешевле, просмотру телевизионных передач, чтению книг. Кроме того, она посещала утренние благотворительные сеансы в кино, ходила на выставки, отдавая почему-то предпочтение фотографическим, бывала и в театрах, дважды совершила автобусные экскурсии по Европе, осталась премного довольна и благодарна сыну, он за них платил. Порой Евгения Станиславовна встречалась с подругами, их у нее оставалось немного. Одна еще по литературной студии, 2 другие подруги Евгении Станиславовны сохранились со славных времен учебы в медицинском. Еще 1 подружка — это тетя Рая или Раечка, медсестра, с которой мама 30 лет проработала. Но еще 2 женщин — тоже коллеги по совместным местам работы. 1 невропатолог, 2 гинеколог. Вот и все друзья-родственники, товарищ капитан. Ах, да, имелся у мамы еще кот Бакс. Жирная наглая тварь. В нем мама души не чаяла. А больше ничего интересного. Никаких врагов, никаких разборок, никаких наездов, никакого наследства. Да, капитан, к сожалению, никакого наследства. Квартиру рыночной стоимостью 20 000 долларов я наследством не считаю. В моих кругах за такой куш не убивают. Да? Ну что ж, прочитайте, Полуянов, ваше объяснение. Напишите «мною прочитано», с моих слов записано верно. На каждой странице проставьте внизу подпись «число». Ошибки исправлять можно? В моих кругах в документах ошибок не бывает. Можете быть свободны. Давайте пропуск, я отмечу. Подвезти тебя, капитан? Я сам себя подвезу. Дима спустился вниз, на 2-й этаж. Капитан Савельев оставил у него сложное впечатление, и генерал Ухваткин тоже. Наша милиция словно роман Кафки. Ты приходишь сюда как ревизор, а вдруг становишься обвиняемым. Мельтон Дружбан в течение 30 минут неожиданно обращается во врага, а потом снова становится другом. Нет, лучше во всем этом пока не разбираться. Лучше вообще на время выбросить из головы впечатления 3 последних дней. Морг, кладбище, поминки, кабинет генерала, закуток капитана Савельева. Лучше постараться отвлечься и развлечься. Очень, к примеру, Диме приглянулась девушка в приемной. Та самая прапорщица, что приносила им с генералом чай. Никогда еще в его жизни не случалось женщины в форме. Это возбуждало. И вообще сейчас его нервы, раздрызганные вчерашними похоронами, сегодняшним похмельем и нелепым вечером в ментовке, срочно нуждались в успокоении. А лучшего успокоения, чем мягкое женское, он не знал. Но, увы, увы. В резиденции генерала его ждал облом. Приемная оказалась закрыта. Видать, генерал убыл, и девушка-прапорщица не стала засиживаться. Дима бесцельно подергал дверь. «Черт, значит, я ее больше никогда не увижу?» «Вот невезуха. Хотя, если я очень захочу, то... Телефон-то генерала у меня есть. Значит, когда-нибудь смогу до нее добраться». «Когда-нибудь. Но, увы, не теперь». Дима представил, как прапорщица в сей самый момент в одиночестве едет на метро домой, а потом войдет в пустую квартиру и будет одинокая смотреть телевизор. При этом очень, может быть, вспомнит Диму. А он... Он что, тоже должен коротать вечерок у телевизора? Нет уж. Ладно, пусть не военнослужащая, а какая-нибудь женщина требовалась ему не в неопределенном будущем, а сейчас, сегодня же вечером. Даже совсем не обязательно трахаться. Можно просто посидеть, поговорить, выпить винца, поиграть в увлекательную игру под названием «Флирт». Очень уж, признаться, генералу Хваткин и капитан Савельев утомили Диму своей брутальностью. «Ладно, сейчас сяду в машину, кого-нибудь по мобиле да вызвоню. Не ехать же одному домой и с мохнатой тварью моим новым сожителем обжиматься». Дима отъехал 500 метров от управления. Рядом с этим зданием не хотелось говорить. Даже по личному мобильному телефону, даже внутри личной машины. Набрал номер первой девушки. Абонент не отвечает или временно недоступен. Выбрал следующую. Опять облом. Кати нет дома. Что ей передать? Ладно, номер третий. Ах, ты болеешь? Хочешь, я приеду, привезу апельсинового сока? И еще я великолепно ставлю горчичники. Ах, тебе совсем плохо. В следующий раз? Ну, как скажешь. Кто еще? Девушки-друзья? Татьяна Садовникова? Наташа Нарышкина? Нет, совсем неохота видаться и говорить с дамами-друзьями, выслушивать их соболезнования. Вот так. Москва раскинулась всеми своими огнями, переживает вечер. 9 миллионов жителей плюс 4 миллиона приезжих, как минимум 1 миллион женщин, в принципе, достойных внимания, и 100 тысяч дам, достойных самого пристального внимания. А ему? Скоротать вечерок не с кем. Не везет, так не везет. И вдруг подумалось Диме, кто бы теперь в его жизни не появился, какая бы неземная любовь ни пришла, все равно ни одна женщина на свете не будет радоваться его приходу домой так безоглядно и бескорыстно, как мама. Дима постарался отогнать эту мысль. Слишком тяжело от нее стало. И тут телефон, который он по-прежнему держал в руке, зазвонил сам собой. Дима глянул на определитель. Вместо номера — прочерки, кажется, звонят из автомата. Нажал на прием. «Дима?» — раздался в трубке напряженный девичий голос. «Да, слушаю внимательно». «Это Надя». «Девушка? На ловца и зверь бежит?» — пронеслось в голове. «Но я не знаю никакой Нади, и голос незнаком. Может, это та из Ялты? Но той Наде я телефон свой не оставлял, тем более мобильный». «Дима, извините, что я звоню». Голос совсем не кокетливый и как бы официальный. Таким из вендиспансера звонят. «Вы вчера мне свой телефончик оставили, помните?» Ничего он такого не помнил, поэтому промолчал. Хотя вчера на маминых поминках была какая-то деваха, может, и Надя. «Дима, я тетя Рай, дочка, подруги вашей мамы, медсестры. Мы с вами, когда я была маленькой, много встречались, и вчера тоже виделись». «Ох, что ты раньше-то не сказала!» — с преувеличенным радушием воскликнул Дима. В башке, может, потому что настрой был соответствующий, мгновенно пронеслись, как американцы говорят, «пикап чансис». Да, была вчера на поминках Надя, молчаливая тихоня, плотненькая такая, очень грудастая и очень серьезная. И положительная, не в Димином вкусе. Такой уразик поцелуешь, глядя, она тебя уже в ЗАГС ведет. Зачем же он ей вчера номер своей мобилы дал? Совсем, что ли, пьяный был? «Дима, я вам звоню, потому что вы журналист», — продолжила напряженным голосом Надя. «Может, у вас есть знакомые в институте Склифосовского?» «А что случилось?» «Здесь моя мама». «Тетя Рая?» «Да». Тетю Раю Дима помнил отлично, еще с младенчества, и любил ее. Веселая, шумная и простая тетка. Но позвольте, она же была вчера на похоронах. И молча держала Диму за руку, и он был благодарен ей за это. «Что случилось?» «Ее машина сбила». «Что?» Надя решила, что он не расслышал, повторила покорно. «Ее сбила машина». «Что ж ты раньше-то молчала? Что с мамой?» «Меня к ней даже не пускают. Говорят, состояние очень тяжелое». «Ты где, Надя?» «Я из автомата звоню». «Откуда, я спрашиваю?» «Снизу, из вестибюля Склифосовского». «Главный корпус, большой такой, стеклянный?» «Да». «Я сейчас приеду». «Я в сочетанной травме буду, на 6-м этаже». «Еду. Жди, Надя». Дима завел авто и с пробуксовочкой с визгом шин вырулил на проезжую часть в сторону центра. «Пристегните ремни», — пробормотал он сквозь зубы самому себе. «Сейчас будем летать». Дима. Тот же вечер. 23:50. Вот не ждал Полуянов, что вечер он закончит в больнице. Склифосовский вытеснил все предыдущие впечатления бестолкового, раздрызганного дня, несмотря на то, что Дима в больнице провел всего 2 часа. От первого северного окружного управления милиции с улицы Адмирала Макарова он помчался к Сухаревке. И дороги вроде были меньше забиты, чем днем. И выбрал Дима левый маршрут, избегая проспектов, ехал огородами. И вел авто активно, подрезал попутные, проскакивал на желтый, на встречную выезжал. А все равно, до Склифа, всего 10 км, если по прямой, он добирался целый час. По пути думал, какие знакомства можно задействовать, чтобы помочь тете Рае. Бывало, заводили Диму в Склифосовского большие журналистские дороги. Имелись у него там знакомцы. Доктор Гусев, например, зав. Отделением. И 2 раза доктор по профессии и ученому званию Вахтан Георгиевич. Беда только, что 1-е отделением лечебной физкультуры заведовал, а 2-й работал в отделении нейрохирургии. Как-то не по теме. Во всяком случае, пока не по теме. Будем надеяться, что тетя Рая пойдет на поправку, и когда-нибудь ей пригодится лечебная физкультура, а нейрохирургия не понадобится вовсе. Димочка мог, конечно, прямо с дороги позвонить домой и 1-му доктору, и 2-му. Номера их телефонов имеются в безразмерной памяти мобилы. Плевать, что ночь, они же врачи, не отказали бы, помогли спецкору всероссийской молодежки. Однако, решил Дима, незачем спешить. Будем действовать по обстановке. Порой шоколадка для медсестры бывает полезнее, чем 1 000 000 баксов для главврача. Бессонная, по-советски уродливая громада Склифа возвышалась над прилегающим районом. Несмотря на позднее время, окна горят неоновым белым или ярко-синим светом. Дима загнал авто на стоянку. Через охрану он прорвался, потряся коленкоровыми корочками молодежных вестей. Прошел к лифтам. Что за печальный интерьер в главном госпитале российской экстремальной медицины? Линолеум волнами, полутемные коридоры, убогие лифты. Все время встречаешь озабоченных толстых женщин южных кровей. Они в черном громко переговариваются на гортанных наречиях. Расхаживают бойцы в кожанках. То ли охраняют кого, то ли навещают. А может, собственные старые раны долечивают. А вот врачей и сестричек не видать. Надю Дима заметил в коридоре 6-го этажа. Она стояла к нему спиной, смотрела в окно. Хоть он ее видел, считай, 1 раз во взрослой жизни, все равно сразу узнал. Издалека печальная спина, горестные плечи, всматривается куда-то в уличную темноту. И его Диму, что ли, с такой надеждой ждет? Подошел, положил ей руку на плечо. «Ой!» — она дернулась, испуганно обернулась. Узнала, воскликнула удивленно радостно. «Дима, это вы!» И рванулась обнять его, прислониться к его плечу, да спохватилась, остановила саму себя на полудвижении. Косметика чуть смазана, глаза припухшие. Смотрит на Диму снизу вверх, во взгляде горечь и надежда. «Как мама?» «Меня к ней не пускают. Была операция, а сейчас она в реанимации. В отделение могут перевести только завтра». «Что врачи говорят?» «Что состояние тяжелое. Она без сознания». «И это все, что они говорят?» «Сказали, у нее множественные переломы ребер, кажется, еще и таза, внутренние кровоизлияния, сотрясение мозга». На глазах Нади выступили слезы. «Кто дежурный врач?» — продолжил наседать Дима. «Я не знаю. Женщина какая-то», — растерянно пробормотала Надя. «Ох, овца ты, овца!» — чуть не выругал ее Дмитрий вслух. Но вместо этого проговорил. «Ладно, жди здесь, я все узнаю». Потом он долго искал дежурную врачиху. Она, оказывается, в ординаторской пила чай с тортиком. На столе стояла початая бутылка коньяку. «Что вы хотите?» Не слишком ласково она встала к нему навстречу. Тут же в кармашек ее халата перекочевала из Диминой руки 100-долларовая купюра. Врачиха скосила глаза на перелет банкноты. Ничего не сказала, но стала явно любезней. Потом был долгий рассказ о состоянии больной Митрофановой, уснащенной множеством медицинских терминов. По их обилию, а скорее по сочувственному выражению лица докторицы, Дима понял. Дела тети Раи, кажется, дрянь. В конце беседы он прямо спросил. «Она выживет?» Врачиха проговорила стандартное. «Мы делаем все возможное». «И все-таки». «А кто вы ей?» — полюбопытствовала в свою очередь женщина. «Зять», — соврал Дима. «Будущий зять». «А дочка-то ее здесь?» «Да». «Знаете что, будущий зять, забирайте-ка вы свою невесту и поезжайте домой. Ни врачам, ни самой больной вы сейчас ничем помочь не можете. Только сами измучаетесь. А завтра с утра ситуация, возможно, прояснится». «Так и есть надежда?» «Все в руках Божьих, а надежда, она всегда есть». В коридор к Наде Димочка вышел с непрошенной мыслью. «Кажется, мне предстоят еще одни похороны». Вслух, конечно, сказал девушке совсем иное. «Поедем-ка отсюда. Врачи говорят, все будет хорошо». «Правда?» — просияла Надя. Дима. Та же ночь. 2:35. Он думал, ни за что не заснет в незнакомой постели, а только смежил веки. Сразу провалился в глубокую и длинную угольную шахту, и ему ничто не снилось. Хотя сниться могло многое. Когда они с Надей вышли на ступеньки с клифа, во влажный воздух осенней Москвы, Дима вдруг почувствовал дичайший голодный спазм. Он вспомнил, что не обедал, не говоря уже об ужине. «Я отвезу тебя», — сказал он Наде. «Только давай сначала куда-нибудь заедем, перекусим, в какой-нибудь ночной фастфуд. Есть хочу, сейчас протекторы начну глодать». Надя улыбнулась. После лживых вестей, что принес Дима от врачихи, ее настроение явно улучшилось. «Извини, я, наверное, твои планы на вечер нарушила», — проговорила Надя. «О чем ты? Знаешь, для тети Раи я готов хоть неделю голодать». «А зачем нам куда-то в фастфуды заезжать?» — почти весело сказала Надя. «Я тебя у нас дома покормлю. У нас сегодня на ужин паста болоньезе. Мы с мамой приготовили». Вдруг она осеклась и стала краснеть. Сперва покраснели щеки, потом шея, лоб. Затем она вся залилась мучительным, почти багровым румянцем. С трудом проговорила. «Я ничего такого не имела в виду. Я хотела сказать именно поесть». «Ну что ты, Надя?» — ласково произнес Дима. Его растрогала ее несовременная застенчивость. «Я все понял правильно. Когда говорят «поесть», это действительно значит «поесть». Погнали. Чтобы я когда от пасты болоньезы отказался». По пути Надя, глядя в сторону, начала в полутьме машины, только встречные фары, редкие фонари, рассказывать ему, как дело было. Мама пошла с Родионом гулять. «Кто это, Родион?» «Такса наша, мальчик». «А?» А потом вдруг соседка прибегает. Надя кричит: «Твою маму машина задавила». Я к окну, а у нас одно окно на дорогу выходит. А мама... Голос Нади вдруг сорвался. Она на асфальте лежит. «А Родион?» — вдруг спросил Дима. «Что, Родион?» — не поняла она. «Он-то как?» «У него все нормально», — улыбнулась она сквозь слезы. «Он дома, нас ждет. То есть...» Она опять покраснела. «То есть меня?» «Там у меня в бардачке есть салфетки. Если надо, бери». «Да, спасибо». Она отыскала в перчаточном ящике салфетку, высморкалась в нее. Другой вытерла слезы, скомкала бумагу, но на дорогу в окошко выбрасывать не стала и в машине не бросила. Сунула в собственную сумочку. Почему-то это ужасно понравилось Диме. Нервы его после длинного похмельного странного дня были напряжены до чрезвычайности. В таком состоянии он обостренно замечал самые незначительные детали и порой умилялся им. «Скажи», — осторожно спросил Дима, — «а кто твою маму сбил?» «Я не знаю». «Машина не остановилась?» «Нет». «А милицию вызывали?» «Я не знаю». «Не знаешь?» «Ну, понимаешь, Дима, я же мамой занималась. В скорую звонила. Слава богу, что они быстро приехали, всего минут через 10. И сразу сюда. В смысле, в Склиф. Я тоже вместе с мамой поехала». «Она в сознании была?» «Нет, только дышала тяжело». «Ну, а ты не слышала, что соседи говорили? Кто ее сбил?» «Слышала, краем уха». «Ну?» «Говорили, что какая-то иномарка. Или «Жигули». Ну, новые какие-то, которые не квадратные». «Какая иномарка? Какие «Жигули»? Модель, цвет?» «Не знаю я, Дима. Я же говорю, я сразу в больницу поехала». Еще пару минут они проехали в молчании. Езда по ночным московским проспектам совсем не та, что дневная. Лети себе по темной дороге. Только к антирадару прислушивайся. И посматривай, чтобы не выбежал под колеса пешеход. В октябре, когда ночи темны, но снег еще не выпал, люди на дороге особо неприметны. «Значит, водила, сволочь, не остановился», — задумчиво проговорил Дима. «Надя, я, пожалуй, у тебя ночевать останусь». И скосил на нее глаза, покраснеет или нет. Она куснула губу, бросила на него удивленный взгляд и опять начала краснеть. Дима, наслаждаясь произведенным эффектом, проговорил: «Я на твою честь покушаться не собираюсь». Она гневно дернула подбородком. «Я хочу соседей твоих расспросить, вызывали на происшествие милицию или нет, и какая машина твою маму сбила, как выглядела, с какой скоростью ехала. Но сейчас...» — он указал пальцем на кругленькие часы на панели шестерки. «Час ночи. Если я пойду с расспросами сегодня, соседи твои меня пошлют и будут правы. Ну, а завтра с утра я с ними потолкую». «Ты что?» — с оттенком восхищения проговорила Надя. «Хочешь сам найти этого урода водителя?» «Возможно. А еще я хочу понять, случайное ли это совпадение. 5 дней назад какие-то подонки убили мою мать, а сегодня покушались на твою». «Покушались? Ты правда думаешь, что на мою маму покушались?» Дима только плечами пожал. «А кто его знает?» Вот таким образом Дима оказался в квартире Нади и тети Раи Митрофановых. Они с Надей поели пасты болоньезе, Дима с огромным удовольствием выпил бутылку темной Балтики, затем Надя постелила ему свежее накрахмаленное белье в комнате тети Раи. Дима разделся до трусов, рухнул,